Дом по 13-й линии был приспособлен под бесплатные и дешевые комнаты для бедных женщин. На втором этаже были открыты 22 дешевые квартиры, предназначенные для женщин. Исключения делались для престарелых мужчин и мальчиков, членов их семей. Также бесплатные и дешевые комнаты находились на 7-й линии в доме номер 42. Их сдавали престарелым женщинам, получавшим пособие от общества и способным еще себя обслуживать. В случае упадка сил их переводили в приют для престарелых. Дешевые комнаты предоставлялись женщинам семейным и одиноким, находящимся в затруднительном положении, но которые располагали некоторыми средствами для жизни. Комнаты были рассчитаны на одного и на двух человек, а кухня была общая. За освещение и отопление платило общество. Все живущие в дешевых комнатах обязаны были соблюдать чистоту и порядок, вести себя скромно и миролюбиво, жильцов не пускать, собак и кошек не заводить. О согласии подчиняться правилам все поступающие давали расписку. В коридоре был выставлен ящик, в который проживающие могли опускать свои жалобы, обязательно подписываясь под ними. Анонимные жалобы не рассматривались. Вскоре у общества появился еще один дом по 7-й линии, дом номер 42. Этот дом завещала после своей смерти дочь гвардии корнета Александра Юрьевна Струйская, прихожанка Андреевского собора и давняя жертвовательница общества. Условием дара было устройство в этом доме приюта для неизлечимо больных интеллигентных женщин. Открытие дома состоялось в декабре 1893 года, а в 1894 году там находилось 20 больных. Принимались женщины, страдающие неизлечимыми болезнями, кроме душевнобольных и больных с заразными болезнями. В приюте находились бывшие учительницы, гувернантки, сестры милосердия и акушерки, были портнихи и домохозяйки. Размещались они в четырехэтажном каменном флигеле во дворе дома. В приюте было 13 палат, рассчитанных на одного и на двух человек. Больные были на полном содержании общества, лечили их бесплатно. Церкви при этом приюте не было, но была молельная комната с образами, где совершались молебны и исповедь священниками Андреевского собора. Врачом приюта был почетный член Андреевского общества, главный врач больницы в память Боткина, доктор Степан Васильевич Посадский, который являлся также врачом детского и старческого приютов. Совет общества стремился к тому, чтобы больные не чувствовали той суровой дисциплины, которая нередко свойственна общественным заведениям и делает их похожими на места заключения.